Архонты думали, что они делали то, что они делали, своей силой и своей волей. Но Дух Святой втайне совершал все через их посредство, как Он, она, желала. Истину, ту, которая существует изначала, они сеют повсюду, и многие видят ее, когда сеют ее, но лишь немногие видят ее, когда убирают ее. Некоторые говорили, что Мария зачала от Духа Святого. Они заблуждаются. Того, что они говорят, они не знают. Когда бывало, чтобы женщина зачала от женщины? Мария, дева, которую сила не осквернила. Она великая анафема для иудеев, апостолов и мужей апостолических. Это дева, которую сила не осквернила, чиста, осквернились силой. И Господь не сказал бы «Отец мой, которых на небесах», если бы у него не было другого отца, но он сказал бы просто «Отец мой». Господь сказал ученикам, «Войдите в дом Отца, не берите же ничего в доме Отца и не выносите наружу». Иисус – имя скрытое, Христос – имя открытое. Поэтому Иисус не существует ни в одном языке, но Его имя Иисус, как Его называют. Христос же, Его имя по-сирийски – Мессия, а по-гречески – Христос. Вообще – все остальные обладают им, согласно языку каждого из них. Назарянин – это то, что открыто из того, что скрыто. Христос имеет все в самом себе – и человека, и ангела, и тайну, и Отца. Те, кто говорит, что Господь умер изначало, и Он воскрес, заблуждаются, ибо Он воскрес изначало, и Он умер. Если некто не достиг воскресения вначале, он не умрет. Бог жив, тот уже будет мертв. Не спрячут предмета большой ценности в большом сосуде, но часто мириады, которые не счесть, бывали брошены в сосуд стоимостью в ассарий. Подобным образом с душой предмет ценный, она заключена в презренное тело. Есть некоторые, кто боится воскреснуть обнаженным. Это потому, что они желают воскреснуть во плоти. И они не знают, что те, кто носит плоть, те обнаженные. Те, кто разденется, чтобы быть обнаженным, те не обнаженные. Ни плоть, ни кровь не могут наследовать Царствие Божие. Каково же то, что не будет наследовать? Это то, что на нас. А каково то, что будет наследовать? Это то, что принадлежит Иисусу и Его крови. Поэтому Он сказал, «Тот, кто не будет есть Моей плоти и пить Моей крови, не имеет жизни в себе». Какова Его плоть? Его плоть – Логос, а Его кровь – Дух Святой. Тот, кто получил это, имеет еду и питье и одежду. Я же, я – осуждаю иных, которые говорят, что эта плоть не воскреснет. И так оба они ошибаются. Ты говоришь, что плоть не воскреснет, но скажи мне, что же воскреснет, чтобы мы почитали тебя? Ты говоришь, что дух во плоти, и также свет сей есть во плоти. Логос сей другой, который есть во плоти, ибо что бы ты ни сказал, ты ничего не говоришь помимо плоти. Надо воскреснуть в этой плоти, ибо все в ней. Примечание. Речь идет не о физической плоти, а о материальной форме вообще, как неотъемлемой составной любого живого существа, без которой в проявленном мире ничего не существует. Воскреснуть в этой плоти означает избавиться от доминирования над человеческим духом внешнего плотного мира, находясь еще в физическом теле. Сравни «идет князь мира сего и во мне не имеет ничего». От Иоанна 14:30. В этом мире те, кто надевают одежды, избранные по одеждам. В Царстве Небесном одежды избранные у тех, кто наложил их на себя водой и огнем, к которые очищают все место. Открытое через открытое, скрытое через скрытое. Существуют некоторые вещи скрытые через открытые. Есть вода в воде, есть огонь в помазании. Иисус овладел ими всеми тайно, ибо Он не открылся таким, каким Он был воистину, но Он открылся так, как можно было видеть Его. Так им всем Он открылся. Он открылся великим, как великий. Он открылся малым, как малый. Он открылся ангелам, как ангел, и людям, как человек. Поэтому Его логос скрыт от каждого. Некоторые видели Его, думая, что видят самих себя. Но когда Он открылся Своим ученикам в славе на горе, Он не был малым, Он стал великим. Но Он сделал великими учеников, чтобы они могли видеть Его, великого. Он сказал в тот день на Евхаристии: «О Тот, Который соединил совершенство и свет с Духом Святым, соедини ангелов с нами образами». Не пренебрегайте Агнцем, ибо без него нельзя увидеть врата. Никто не сможет направиться к Царю, будучи обнаженным. Человек неба многочисленнее его сыновья, чем у человека земли. Если сыновья Адама многочисленны, хотя они умирают, насколько более числом сыновья человека совершенного, те, которые не умирают, но порождаются постоянно. Отец создает сына, а сын не может создать сына, ибо тот, кто порожден, не может порождать. Но сын приобретает себе братьев, не сыновей. Все те, кто порождается в мире, порождаются благодаря природе, и некоторые благодаря Духу. Те, кто порождается благодаря Ему, пропуск к человеку, ибо они питаются от обещания места наверху.